Светлая память. К Вадиму Петровичу Петрову обращались исследователи удивительной исторической реликвии — Туринской плащаницы, в которую, по преданию, был завернут Иисус Христос. В 1996 году петербургские ученые под руководством профессора, доктора исторических наук Б.В. Сапунова воссоздали облик Иисуса Христа, используя словесный портрет Спасителя, дошедший до нас в религиозных источниках. Ученые перевели словесный портрет в графический вид, подвергли компьютерной обработке и представили полученный фоторобот Вадиму Петровичу Петрову. Вадим Петрович заключил, что черты лица человека, чей композиционный портрет перед ним, свидетельствует о наличии у него так называемого синдрома Марфана. Это отклонение от нормы провоцирует высокий рост человека, своеобразную фигуру, необычные черты лица, и оно характерно для гениальных людей. Сколько еще интересных экспертиз мог бы выполнить Вадим Петрович? Сколько криминалистических и исторических исследований провести? Скольких следователей и адвокатов выручить из затруднительного положения? Скольким студентам привить любовь к удивительной науке, судебной медицине, если бы не оборвалась его жизнь? И хотя он был уже не молодым человеком, для всех нас, его учеников и последователей, это случилось слишком рано. Светлая ему память. Запись аудиокниги произведена в студии «Ардис» в 2017 году, читала Яна Швец.